Музей хлама. Если бы за углом меня поджидал говорящий кенгуру, то я бы, вероятно, удивился меньше, чем этому пожелтевшему от времени плакату, прибитому к дереву. «Ура! Севастополь взят!» Старомодная вязь букв напоминала что-то музейное. Мне пришлось перечитать его несколько раз, чтобы сообразить, откуда здесь, на краю земли, Севастополь и где он взят. И лишь пошевелив мозгами, я понял, что речь идет о Крымской войне позапрошлого века. «Это русский порт», — сказал кто-то позади меня. «Мы его взяли в 1855 году, разбив их флот». «Мы — это кто?» — спросил я, поворачиваясь. «Англичане», — удивился мужик моему вопросу. «А-а-а», — сказал я. «А я-то уж подумал, что австралийцы». Незнакомец рассмеялся. «Да нет, мы с русскими никогда не воевали». И тут, видимо, что-то закралось в его сознание. «А ты, случайно, не русский?» — спросил он. «Русский?» — признался я. Мужик хлопнул меня по плечу. «Тогда извини, приятель». «Да не за что», — сказал я. «Какие могут быть обиды? Это ж 200 лет назад». «Верно», — согласился он. «Да я вижу новенький. Да вот неделю как прибыл». «Ну тогда пошли выпьем по стаканчику для знакомства», — продолжил он. «Я угощаю». Так случайно я познакомился с Кенни, хозяином одного из самых необычных, я бы сказал, музеев мира, рекламу которого я только что прочитал. Нет смысла повторять, что он, как и все мужчины этого города, был в шортах и бронзовый от загара, но в отличие от других, с кривым боксерским носом и лицом фермера. Кенни предложил выпить у него в музее. Мы спускаемся по ступенькам в глубокое подземелье. У входа стоит старинное стоматологическое кресло, а над ним висят огромные рога быка с приклеенными по бокам ушами. Если сесть в кресло и вставить между ушами быка свою голову, становишься рогоносцем. Рядом шуточная надпись «Ирландский слуховой аппарат» и нарисована смеющаяся рожица. Мы идем дальше. Как и в подземелье у Амиго, здесь тоже сотни метров штолен, штреков, коридоров, лабиринтов, залов, углублений. Огромные подземные помещения. Но тут они и выше, и шире, для прохода в полный рост, с тысячами метров, заполненных всяким хламом полок, стендов, стеллажей и причудливой вязью паутины, освещенной тусклым светом засиженных мухами электрических лампочек. Старая полуистлевшая газета с фотографией только что родившейся королевы Англии на руках у родителей. Аршинные заголовки газет «Русские объявили войну Японии». Афиши кино с автографом Чарли Чаплина. Чей-то заспиртованный в банке отрубленный указательный палец. Стоящие на полках тысячи пустых пивных бутылок разных стран, размеров, цветов и конфигураций. Кандалы, в которых приплыли первые белые австралийцы. Застеленная грязным одеялом железная койка, на которой спал счастливчик Джек, нашедший первый опал в этом городе. Фото похорон Теодора Рузвельта, сделанное его женой. Обгоревший бумеранг вождя племени Авабакала, которым он уложил первого белого колонизатора в 1788 году. Пивная кружка Чарльза Дарвина. Стены обклеены деньгами всех времен, стран и народов. Челюсть Роми Гарднера, сломанная ему в драке. На стене большая выцветшая фотография веселого приплясывающего старика со сдвинутым на лоб кеппи и с бутылкой виски в руке, а под ней надпись «Продается полная британская энциклопедия в хорошем состоянии». Продается за ненадобностью, так как моя ёбная жена и так знает все на свете. «Кто это?» — спрашиваю я у Кенни, указывая на пляшущего старичка. «А это Роми Гарднер», — смеется тот. Если бы он перестал пить, то все пивные в округе разорились бы. Мы сидим под землей в кабинете у Кенни или в спальне, трудно понять, так как тут и рабочий стол, и кровать, и бутылки с выпивкой на полках, и развешанные по стенам веселые картинки, и пьем домашнее вино. «Мои предки приехали в Австралию из Германии в 1854 году», — рассказывает Кенни. «Но сам я о Германии знаю лишь Volkswagen и Mercedes-Benz. Я родился здесь, в Австралии, 60 лет назад, на заднем сиденье джипа. Так что на родильной койке я никогда не лежал. Родители были фермерами, а потом начали варить немецкое пиво. А я любил приключения. Когда мне исполнилось 30, я сказал жене: «Давай поедем путешествовать по Австралии на пару лет. Посмотрим ее, а по дороге будем зарабатывать на жизнь». Она согласилась. Мы купили джип с прицепом и поехали. Проехали всего 500 миль и попали в Лайтинг-Ридж. Здесь нам понравилось, и мы решили сделать остановку. Вот она и продолжается уже 30 лет. Остановились, чтобы копать опалы? Да нет, просто понравился образ жизни этого городка. Сразу же перезнакомились со всеми. В те времена, когда кто-то устраивал вечеринку, весь городок приходил на нее. Ну и опал, конечно, тоже начали копать, но особой удачи не было. Самые большие наши находки были на 30 и на 10 тысяч долларов. Для 15 лет работы не густо. А как у тебя родилась мысль создать этот музей? Да не у меня. Его начал собирать еще Роми Гарднер. Веселый был мужик, заводной. Жил он в милях в 50 отсюда. Я как-то проезжал там и услышал о его музее. Зашел посмотреть. Оказалось, что Роме уже 3 года как умер. Все осталось его жене, а она женщина немолодая, ей не под силу. Так что музей пропадал. Мне он так понравился, что возникла мысль, а не купить ли его. Сторговались за 1300 долларов. Я нанял 27 грузовиков с прицепами и перевез весь музей сюда. Это был самый длинный автопоезд, который когда-либо приходил в Лайтинг-Ридж, смеется Кенни. Весь город высыпал посмотреть. Вот так начинался этот музей. Тогда он был, конечно, поменьше. Это было 15 лет назад. С того времени я многое докупил, многое люди подарили. Ты сразу решил поместить его под землей? Да нет, раньше он был наверху. Под землю ведь не опустишь огромные старинные паровики, грузовики, фермерские механизмы, да и даже первый в Австралии трамвай, привезенный из Лондона. Они сейчас, как ты видел, наверху стоят. А вот под землей экспонаты поменьше. Ведь здесь не жарко, да и экзотики под землей больше. Это была удачная мысль опустить музей в шахту. Сегодня о нем знают во многих странах. 6 месяцев назад государство предложило мне продать музей за 3,5 миллиона долларов. Но я отказался. Почему? Эта работа мне нравится. Сюда часто приезжают молодые ребята из разных стран. Они разбивают палатки прямо напротив музея, рассказывают о себе, о жизни, поют. Все, конечно, напиваются, но мирно и весело. Мы идем по штольне. Кенни показывает мне экспонаты. Их 1000. «Вот банка с прахом Роми Гарднера», — говорит Кенни. «Мы нашли ее в старом газовом холодильнике, когда разбирали привезенные вещи. Ее туда засунула жена Роми, чтобы охладить его горячий характер. Роми был ирландцем. Хочешь, я расскажу тебе ирландский анекдот? Вот приходит как-то к ирландцу приятель и видит, что у того оба уха перебинтованы. «Джон, что с тобой стряслось?» — спрашивает он. «Да вот ты понимаешь, глупость какая!» — говорит Джон. «Утюжил я брюки, и в это время зазвонил телефон. Так я по ошибке вместо трубки горячий утюг к уху приложил». «А почему второе ухо забинтовано?» — спрашивает приятель. «Ну, потом ведь надо было к доктору позвонить». Кенни смеется. Видимо, этот анекдот он любит рассказывать своим гостям. Мы поднимаемся наверх, где жарит солнце, и идем сквозь совершенно непонятные мне сюрреалистические экспонаты этого необычного музея. Что-то наподобие тачанки на паровой тяге с корабельным флагштоком впереди. Лондонский трамвай позапрошлого века, заставленный внутри старыми швейными машинками. Цирковой велосипед с огромными колесами и подзорной трубой на руле. Сооружение, похожее на летающий пулемет с крыльями, а под ним надпись «Даже Богу неизвестно, что это такое». «А ты смотрел австралийский фильм «Безумный Макс» с Мелом Гибсоном?» — спрашивает меня Кенни. «Нет». «Это такая сумасшедшая киношка. После атомной войны мир уничтожен, и осталась лишь группа придурков, которые живут в пустыне по закону кулака и ловят кайф. Фильм снимался здесь, неподалеку, а все их стреляющие, пыхтящие, свистящие и всякие прочие фантасмагорические машины, на которых они передвигаются по пустыне, взяты у нас в музее». Мерно крутится ветряк, вырабатывая электричество. Ярко горят на крыше зеркала солнечных батарей. Где-то неподалеку работает буровая машина. Я смотрю на Кенни, который с азартом рассказывает о своем музее. «А ты доволен жизнью? Она удалась?» — спрашиваю я у него. «Абсолютно», — не задумываясь, отвечает он. «Сначала был огорчен, когда не повезло с опалами. А теперь даже рад, что Бог не делает все к лучшему. Мы с женой приехали сюда 30 лет назад, имея джип и 4000 долларов в кармане. А сегодня у нас миллионы, много друзей и дело, которое мы любим». «Значит, путешествие по Австралии закончено? Остановка навсегда?» «Ну почему же? Я еще намерен поездить, но возвращаться я всегда буду сюда. Здесь мой дом и мои друзья. Слава Богу, что тут до сих пор еще нет ни одного светофора. Никто тебе не указывает, как жить и куда сворачивать. Мне нравится стиль жизни этого города. Я хочу быть похороненным здесь». «А у тебя, наверное, здесь много друзей?» — спрашиваю я. «У меня нет врагов. Здесь все друзья, просто с некоторыми из них я еще не успел встретиться. Лайтингридж — это очень дружеский город. Это все, что я могу о нем сказать. Но теперь ты богат, можешь путешествовать, посмотреть мир. Ты же не бывал за океаном, не так ли?» «Никогда. Но знаешь, у меня и желания такого нет. Есть много дел, которые я хотел бы еще сделать здесь, и много мест, которые я хотел бы увидеть в Австралии. Даже за весь остаток жизни я не успею видеть ее всю, так что улететь за океан и не собираюсь. Максимальная высота, на которую я готов подниматься, это высота кузова моего грузовика. Каждому Бог отпустил свое счастье. Надо понимать это и не быть жадным». Кенни смеется и хлопает меня по плечу. Рассказывая об этих людях, я не собираюсь оценивать их по шкале «хорошо», «плохо», «верно», «неверно». Это не входит ни в мою задачу, ни в мою компетенцию. Я просто пытаюсь понять, в чем секрет их жизни, их счастья, человеческого достоинства. Почему мультимиллионер Аллен не построил себе олиповатых дворцов и не превратился в циничного, разухабистого нового русского, вернее, нового австралийца, а остался милым парнем-фермером, любящим работу, друзей и окружающий его мир? Почему от невезения Амиго не запил, а наоборот, по велению свыше, начал строить совершенно ненужный ему замок, чтобы оставить людям память о себе? В чем секрет неугасающей жизнерадостности Кенни, сумевшего из хлама сделать искусство? Эти примеры можно множить. Зачем, например, Катрин Христиансен, это не молодой и не богатой датчанке, с лицом доброй бабушки, прозванной соседями ангелом, содержать за свой счет госпиталь для пострадавших диких зверюшек? Четверть века назад муж привез ей осиротевшего кенгуренка, мать которого он случайно сбил машиной на лесной дороге. Вот с этого все и началось. Сегодня холм Кенгуру, так называется ее госпиталь, известен далеко за пределами Лайтингридж. Люди приносят ей пострадавших живых существ, кенгуру, вамбатов, змей, черепах, попугаев. Мы с Катрин сидим на холме в окружении десятка кенгуру. Они льнут к ней, как дети к матери, требуя внимания. «Вы не поверите», — говорит Катрин. «Заболев, они теперь сами приходят ко мне из леса. Это какая-то мистика. Я не могу объяснить. Они, по-видимому, рассказывают друг другу о нашем госпитале». На ветке сам с собой разговаривает Чарли, огромный белый кокоду с красным гребнем. Когда-то он тоже попал сюда как пациент. Видимо, он подтверждает слова, сказанные Катрин, но я не могу понять, поскольку болтает он по-датски. «Ну, хватит болтать», — говорит ему Катрин. «Ты бы лучше показал нам, как танцует Майкл Джексон». И Чарли начинает переступать с ноги на ногу и активно вращать головой. «Но ведь все это требует денег, и немалых», — говорю я. «Конечно», — соглашается Катрин, — «деньги требуются. Но это часть моей жизни. Эти зверюшки для меня как родные дети. Раньше я все делала сама, только на свою пенсию. А сейчас в чем-то и государство помогает, в чем-то люди». Ну или, скажем, другой пример. Зачем Теду Мэтью, гуляке и выпивохе, понадобилось вдруг завязать разгульной жизнью и начать строить это странное стеклянное сооружение, прозванное людьми «бутылочным домом»? Снаружи он похож на огромного ежа, ощетинившегося тысячами горлышек разноцветных пивных бутылок. А изнутри — на гигантский детский калейдоскоп, где всеми цветами радуги переливаются донышки бутылок, особенно когда на улице яркое солнце. И это не какая-то там собачья конура, а настоящий двухэтажный жилой дом с комнатами, кухней, чердаком, прихожей. Кстати, собачья будка из бутылок возле дома тоже есть. «А началось все 45 лет назад», — рассказывает нынешний хозяин дома с седой шкиперской бородкой. Как-то Тед проснулся утром под чьим-то чужим забором после сильного перепоя и увидел чистое небо и 6 пустых пивных бутылок вокруг себя. И так ему стало жаль своей жизни, что он решил начать новую. И вот тут ему в голову пришла гениальная мысль, как одним махом решить проблему жилья при отсутствии денег. Построить дом из пивных бутылок, поскольку этого материала кругом валялось предостаточно. Выпить в то время здесь любили все, и выпить крепко. Сначала мужики смеялись, но Тед молча ходил с мешком и собирал бутылки. А потом, когда построил дом, смеяться перестали. «Ну а дальше что? Построил и снова запил?» — спрашиваю я. «А нет», — усмехается шкипер. Трезвенником он, конечно, не стал, но что-то с ним все же произошло. А тут и удача подвалила, опал пошел. Или еще пример Пабло Гомес. Ну, не шла фортуна, хоть тресни. Как кроты перерыли они с женой 100 метров породы, а опала все нет. Так что, вешаться прикажете? Пабло родом из Мексики и с детства любил цветы. А какие цветы в Мексике? Кактусы. Вот он и сообразил. Там пустыня, и в Лайтингридж пустыня. Там жара, и тут жара. Сегодня его кактусовые плантации по красоте одни из лучших в мире. 100 видов кактусов. Всю Японию снабжает этими колючками. А японцы ведь любят всякие икебаны, так что торговля идет бойко, на миллионы. Прошу учесть, все, о чем я рассказываю, происходит не в многомиллионном мегаполисе, где можно найти любые человеческие типажи и судьбы, а в крохотном городке на краю света. Другими словами, процент счастливых чудаков здесь выше, чем в любой столице мира. А все почему? Вот в этом-то и вопрос. Вечер. Мы сидим на веранде за настоящим русским самоваром и гоняем чаи с ватрушками. Борис читает мои путевые наброски. У него рыжеватая чеховская бородка и темно-бронзовый загар лица. «Это что ж получается?» — говорит он. «Ты рассказываешь о Лайтинг-Ридж, фактически о мировой столице Опала. Это город удачи, поэтому-то он и притягивает людей. В процентном отношении у нас здесь миллионеров больше, чем во всей Австралии. Самый богатый город страны. А судя по твоим заметкам, здесь живут одни неудачники. От всех фортуна отвернулась, роют-роют, а опала все нет. Ведь это же не так. Ну вот возьми хотя бы меня. Я здесь всего 3 года, а уже отрыл 2 жилы. Одна тысяч на $200, а другая на 3 миллиона. Я слушаю его певучий русский язык, каким, наверное, разговаривали когда-то жители Миргорода или купцы Поволжья. Время от времени он останавливается, чтобы подобрать нужное слово, иногда заменяя его английским. Такой говорок я слышал у молодых русских в Канаде, когда с безупречного английского они вдруг переходили на старорусский, доставшийся им по наследству от прапрабабушек. Борис около 40. Родился он в Австралии, куда в середине 50-х перебрались из Харбина его родители. В этом русско-китайском городе с восточными пагодами и православными церквями застрял в 1917 году его дед, инженер-полковник царской армии, один из руководителей строительства Маньчжурской железной дороги. Большевистская революция отрезала его от родины, а когда в 1949 году и Китай стал красным, семье пришлось бежать дальше, в Австралию. Поселились в Брисбене, столице штата Куинсленд. Маленькому Борису прочили блестящее будущее пианиста. В 17 лет он уже солировал во всемирно известном зале Карнеги-Холле в Нью-Йорке, а в 18 произошло несчастье. Гуляя с друзьями накануне Рождества по центральной улице Брисбена, они, дурачась, толкали друг друга. Толчок оказался неудачным. Борис влетел в витрину, повредив разбитым стеклом сухожилие правой руки. Все старания врачей не увенчались успехом, и о музыке пришлось забыть, так как подвижность кисти пропала. Борис заканчивает юридический факультет университета и становится адвокатом, но бурный характер парня не уживается с педантичной профессией, и он оставляет ее. Затем идут годы поисков самого себя, которые и приводят его сюда, в Лайтинг-Ридж, на землю бродяг. «А почему ты считаешь, что все те, кто не нашел опалы, обязательно неудачники?» — говорю я. «Если перефразировать Льва Николаевича Толстого, то можно сказать, что все нашедшие опалы счастливы одинаково, а каждый из ненашедших может быть счастлив по-своему. Разве Кенни, Амиго или Гомес – неудачники? Ведь они не только богаты, но и создали нечто грандиозное, что нравится людям, и что могли создать только они. Разве это не большее счастье, чем просто обогащение? Сам ты для чего ищешь опалы?» Борис улыбается. «Да, пожалуй, ты прав», – соглашается он. «Мое хобби — это скорость. Когда есть время, выезжаю на плато, 40 километров отсюда. Бывшее соленое озеро, ровное, как стол. Там мой спорт-порш идет с ветерком от 250 км/ч и выше. Вот для меня это счастье. Вот видишь? Ну и поиск опала — это тоже искусство. Захватывает», — говорит Борис. «Знаешь, когда я впервые нашел красный опал, обалдел от красоты. Представляешь, отвалился кусок породы, и оттуда ударил яркий, отраженный свет, как огни на новогодней елке. Это называется цвет бабочки. Потрясающее зрелище. Помню, я сел, закурил и сидел так 2 часа, любуюсь. Утро. Мы спускаемся в забой на 30-метровую глубину. Там уже орудует жилистый молчаливый мужик лет 50, с орлиным носом и лицом, высушенным, как у мумии. Он явно не ожидал гостя и не в восторге от моего появления. «Познакомьтесь», — представляет его Борис, — «мой напарник». «Том или лесной Том, как больше нравится», — представляется мужик, протягивая руку. Я пожимаю его, твердую, как гранит, ладонь. «Том — это наша легенда», — говорит Борис. «Отшельник, живет один в лесу. Ты, пожалуй, пятый или шестой, с кем он повстречался за последние 2-3 года, ну, если не считать меня и продуктовую лавку». Сначала я подумал, что Борис шутит, но отрешенный взгляд лесного Тома, который стоял в стороне и непослушными корявыми пальцами скручивал очередную сигаретку, подтверждал эти слова. Позже я узнал историю этого милого и очень ранимого человека. Горный инженер по профессии. Он лет 10 назад появился в Лайтинг-Ридж со своей семьей, женой и 2 сыновьями. Дела шли великолепно. Спустя год они уже были обладателями перспективного участка на несколько миллионов долларов. А потом произошла трагедия. Рухнул свод шахты, похоронив под собой всю семью. Спастись удалось только Тому. С того момента мир людей перестал для него существовать. Грохот отбойного молотка не дает говорить. Мощный зуб вгрызается в породу, отваливая пласт за пластом. Спина у Бориса взмокла, и по мускулистой загорелой шее катятся струйки пота. Странно тасуются карты жизни, думаю я, наблюдая за играющими бицепсами моего нового друга. Эти руки должны были услаждать слух чарующими звуками Моцарта. А они... крушат гранит. Борис словно угадывает мои мысли. «Вот если порода мягкая, то можно пройти 2-3 метра в день», — говорит он, выключая молоток и вытирая пот. «Ну а если гранит, то и 0.5 метра за неделю не пройдешь. Все от лица зависит». «От лица?» — не понимаю я. «Ну, так мы называем стену, в которую вгрызаемся. Мы смотрим на нее, а она смотрит на нас». «Лицом к лицу». «А как ты угадываешь, где должен залегать опал?» — спрашиваю я. «Опал формируется в пустотах. Газ заполняет пустоты и формирует опал. От типа газа зависит и цвет опала. Нормальный природный опал имеет серый или черный цвет. Но этот цвет для нас бросовый, малоценный. Мы ищем ошибку природы, когда случайное смещение газов — создает необычный цвет, например, черно-красный. Вот такой опал может стоить очень дорого, от 15 000 долларов за карат и выше. Самый дорогой камень, который я держал в руках, имел 10 карат и был продан за 35 миллионов. «Ну а как насчет воровства?» — спрашиваю я. Борис смеется. «Ничто человеческое нам не чуждо». «Есть и это. Не часто, но есть. Мы их называем крысами. Обычно это заезжие гастролеры. Узнав, что кто-то открыл хорошую жилу, они забираются ночью в его шахту и начинают копать. Занятие опасное, так как если хозяин поймает, то вор может остаться там навсегда. Сколько таких крыс осталось под завалами, никто не знает. Завтра я покидаю огненные холмы». А сегодня мои новые друзья решили устроить мне проводы в клубе. Местный клуб — явление уникальное. Таким клубом не погнушалась бы ни одна мировая столица. В этом ультрамодерновом по архитектурному решению здании, поразительно красиво вписанном в пустынный пейзаж на краю света, есть все блага цивилизации. От боулинга, ресторанов и спортзалов до бассейнов, танцклассов и детских площадок. Люди приходят сюда целыми семьями, чтобы не чувствовать одиночества, оторванности от большого мира. Самый шикарный обед в клубном ресторане стоит почти ничего — $5. Платят только за обслугу, а не за продукты. На мой вопрос, как это может быть в их жестоком капиталистическом мире, я получал только веселые улыбки. «Это наша общая собственность». У нас коммунизм, Мы сидим за столом, потягивая ледяное пиво. Карл Маркс, Боб, Ален, Борис, Амиго. После хорошего возлияния, обнявшись, мы поем любимую песню австралийских ковбоев, ставшую почти национальным гимном. «Матильда, Матильда, Матильда моя!» Раннее утро. Ребята решают проводить меня до околицы. Я останавливаю свою Сахару под вывеской «Lighting Ridge», где на табличке все та же надпись «Население» и жирный вопросительный знак. Мол, кто его знает, какое здесь население, ведь это земля бродяг, надежд и тайн. Боб разворачивает носовой платок, достает из него три фигурки из красно-черного опала и протягивает мне. Миниатюрная Австралия с прилепившимся снизу островком Тасмании, веселый кенгуренок и задумчивый смешной коала на дереве. Камни играют, переливаясь и испуская блеск солнца и красоту ночи. Я тронут и не знаю, что сказать. «Да брось, Боб!» — говорю я. «Красный опал — это слишком дорогой подарок. Черт знает, сколько стоит!» Боб обнимает меня за плечи. «Не дороже дружбы. Бери смело, я не обеднею». Теперь мой маршрут лежит на запад, в большую австралийскую пустыню, один из самых жарких полюсов планеты. Это второй мировой центр добычи опалов. Здесь, спасаясь от жары, люди живут под землей, и аборигены прозвали это место Куберпеди — «Белый человек в яме». National Geographic Traveler, 2006 год. Номера 6-7. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.